Давайте дальше. В одна из самых известных женщин Парижа. О вас говорит вся Франция. Вы достигли богатства и даже уважения. Разумеется, с помощью очень влиятельных деятелей, которые в вашем обществе чувствовали себя настоящими мужчинами. Мадам, я не артист, я не умею изображать женщин. Изображать? Изображать. Изображать — это не быть, а надо быть. Игра. Она поможет нам все вспомнить. Под этим дивным солнцем и без зонтика. Зонтик? Сейчас принесу. Момент. Он порывается встать, но Сара удерживает его. Не будем бунтовать. Не будем, да, Пету? Да, мадам. Не мадам, а мадемуазель, дочь. Да, доченька. Вы, Юдит Бернар, одна из самых... Одна из самых... Нашумевших женщин Парижа. Женщин Парижа, женщин Парижа. Женщин Парижа. Жестом Сара отправляет Пету к роялю. Пету внезапно срывается с места, вырывает веер у Сары Бернар, снова возвращается к роялю и пытается играть роль матери. «Мадемуазель, вам уже 27 лет. Пора бросить театр, искать занятия поприличней. Надо помнить о своей ответственности». Отлично, Пету, отлично. Он и не выбивается меня. Не буду, хорошо. Ответственность? Ответственность у меня только перед собой. Неужели в 27 лет так ничего не понимать? А ребенок? Да, мама, за Марис я тоже отвечаю. И за князя Энри тоже отвечаю, да? Князя Энри? Ты что, воображаешь, что он когда-нибудь даст Марису свое имя? Этот бельгийский господин себе на уме. Да, но он любит меня. Ах, скажите, какой подвиг. Он любит тебя, благородный мужчина. А как еще к тебе подобраться? Вот ты посмотришь, как он запоет, когда его родители, эти благополучные аристократы, узнают, кто затесался в их княжеский род. Великолепно. Правильно. Дальше я лично сделала. Я лично для тебя никогда ничего не жалела. Я сделала все, что могла. О, нет, мама, вы всегда больше любили Жанну. Жанна ваша любимица. Для нее у вас никогда не было отказа. Почему бы и нет? Жанна действительно ангел. Нервная немножко, но преданная дочь, не то что ты. Браво, Пету. Да, и, пожалуйста, не делайте вид, что вам это не нравится. Хорошо? Хорошо. Мадемуазель, вы доведете меня до сердечного припадка. Вы никогда не слушаетесь и все мечетесь в разные стороны. Да? Я не знала. Вам хочется, изменяя Жанну, сделать себе подобное, да? Прекрасная копия прекрасной мамочки. Помните эти дрезденские фигурки? Фарфоровая псина и ее фарфоровые щенки. Да как ты смеешь, паршивая девчонка, со мной это говорить? Ты всегда была сумасбродкой. Вечно эти дурацкие фантазии. Мама. Что мама? Мама мучается. Мама находит для дочерей подходящих поклонников. И это нелегко. При твоей, будем прямо говорить, показывает, что речь идет о лице. Простите, мадам. А вы находили подходящих поклонников мне, а? Врачи обычно женщинам моего возраста, зрелым женщинам, советовали исключить алкоголь, не увлекаться сладостями, не делать резких движений, избегать излишних волнений, чтобы беречь здоровье. Мой врач мне советовал всегда избегать старшей дочери. Да, так, правильно, Пету, да. А дальше, естественно, меня это беспокоило. Естественно? Да. Это не доставляло мне радости, я мать. Я видела, что моя дочь становится неуправляемой, назойливое, вредное, непослушное создание с неприятным носом. В чем потом не ее вина? Так, Пету, дальше. И при этом в моей дочери просыпается жадность. Это уж нет. Жадность к ласке, мужской. Ах, это да. Годы, проведенные в театре, дали свои плоды. Богема. Больше того, портит себе жизнь. Она пытается портить ее и Жанне, маленькой, маленькой Жанне. Жанне, моему ангелу. Во время этой речи Сара закатывает глаза, хватается за грудь, ей плохо. Подождите, подождите, Пету. Пету никак не может понять, кто он в эту минуту, он растерян. Дочь моя, мадам. Пету, положите веер. Записывайте дальше. Готов? Так. Все кружится, все кружится, все кружится. Вправо, влево, вправо, влево. Я ничего не могу разглядеть. Да, все кружится, все кружится. Вправо, влево, я ничего не могу разглядеть. Так говорила мне Жанна, моя сестра. А я знала, она была пьяна. С утра пьяна. Ты приучила ее, ты потащила ее на эти безумные гастроли в Нью-Йорк, и черт его знает куда еще. Твой театр – это вертеп, говорила мне мать. Но я не заставляла Жанну пить, я ее не останавливала. Да, я не хотела ее брать в Нью-Йорк, а она потребовала. Хорошо. Она кричала мне в лицо, что я ей завидую, что я ее боюсь. Боюсь, что она расскажет американцам, кто я и откуда родом. Хорошо. Я взяла ее. Дала несколько маленьких ролей. Публика ее не заметила. Ее заметили мужчины. И она не сопротивлялась. Ох, как я ее ненавидела. С самого детства. Она всегда была центром в семье, любимицей матери. Ой, ей делали всегда прекрасные каникулы. Ей делали массаж лица сливками. Засыпали подарки? Да, все ей, все ей. Вы пишете, Пету? А я рыла землю своим носом, карабкалась, цепляясь за самый маленький шанс остаться в консерватории. А моя мать и ее очередной друг смеялись надо мной. Конечно, Жанна ангел. У нее действительно очень красивое лицо. Она похожа на маму. У нее прекрасный нос, роскошные волосы, дивный рот, а у меня только глаза. А все остальное я должна была себе выдумать. Не согласен. Публике, Пету, нужна красота. Красота, чуть-чуть ума и ослепительная улыбка. Впрочем, ум не обязательно. Вы отвлекаетесь, мадам. Я никогда не отвлекаюсь, Пету. Я все отдала публике. И я ее знаю. Все. Мама, а что я отдала публике, а? А ну, кто я сейчас, Пету или мама? Что? А, да. Сейчас Пету. Записывайте, я все отдала публике. Да, впрочем, это у нас уже было. Найдите Пету. Пету лихорадочно листает страницы синей папки. Вот, нашел. Больше 50 лет я отдавала народу всю страсть своей души, каждый удар сердца, каждую слезу. Я сыграла, нет, я прожила больше 120 ролей и во всех выкладывалась без остатка. О, Боже! Стоп! Это ни к черту не годится.